Глава 5. Миссия. Оттилия заглянула в дверь и спросила, можно ли ей убрать со стола и уйти. «Конечно», — сказала волчица, — «вы нам больше не нужны». Кухарка тут же освободила стол, оставив на нем только два бокала с вином, подбросила дров в камин и вышла, не прощаясь. Волчица и фермер остались одни в зале. В камине потрескивал огонь. «Сегодня утром прибыл гонец», — сказала волчица. Фернер замер, не донеся бокал до рта. «Гонец?» «Да. Он сообщил, что твой отец возвращается». «Отец возвращается? А вы мне ничего не сказали?» «Прости. Я хотела, чтобы это было для тебя сюрпризом. Я ждала его весь день, но он, видимо, задерживается». Фернер отпил глоток и отставил бокал. «Я дождусь его». «Не надо, сын мой. Вряд ли он приедет ночью. Я думаю, лучше нам пойти спать». «Вы правы. Если он приедет, мы встанем и встретим его». «Конечно. Пошли спать». Но ни тот, ни другая не тронулись с места. Минуты шли. Потом волчица вздохнула. «Вот уже 3 месяца, как его нет. Долго?» «Да, очень долго. Матушка, это правда то, что люди говорят?» «Что именно?» «Что солдаты гибнут сотнями каждый день, что они калечат себя, дезертируют». «Боюсь, что правда. Но раз твой отец продолжает вести войну, значит, он рассчитывает ее выиграть. Ты же знаешь, он хочет захватить столицу, и он ее захватит». Фернер в этом не сомневался, чтобы Геральт потерпел поражение в чем бы то ни было. Такого он представить себе не мог. Если кампания затягивается, то лишь потому, что противник подлый. Подлый и неуловимый. Ну, во всяком случае, начисто лишенный храбрости, поскольку не желает сражаться по-честному лицом к лицу. Что это за армия, которая отступает, бежит и, наконец, укрывается в стенах своей столицы и сидит там, как в норе? Эти люди не заслуживали звания солдат. Они представлялись ему какими-то крысами, трусливыми, увертливыми, которых сам Бог велел уничтожать без всякой жалости. Геральт вернулся только к вечеру следующего дня с горсткой своих изнуренных людей. Сам он похудел и был угрюм. Поцеловал волчицу, ласково, но без всякой страсти. Зато фермера крепко обнял и не сразу отпустил. «Как поживает мой сын?» Все еще придерживая его за плечи, Геральт чуть отстранился, чтобы хорошенько разглядеть юношу. «Хорошо, отец», — отвечал тот, — «но мне тошно сидеть без дела. Здесь, на большой земле, никого не осталось, кроме женщин и детей». Геральт усмехнулся. Ему давно было известно, как не терпится фермеру, как страстно он рвется в бой. Волчица вышла. Ей, конечно, горько было видеть, кому столь явно отдает предпочтение ее муж. Геральт налил в таз воды, сбросил рубашку прямо на пол и принес умываться. Фернер залюбовался его белым крепким телом, сплошь состоящим из мускулов и сухожилий, закаленным трудами и лишениями долгой кампании. Ему подумалось, что собственное его тело в сравнении с этим должно казаться полудетским, изнеженным. Да, пора. Давно пора испытать это тело в настоящей войне, а не в военных играх. «Мне нужна твоя помощь», — неожиданно объявил Геральт, ополаскивая лицо и плечи. Фернер вздрогнул. «В чем, отец?» Геральт потянулся за полотенцем, вытерся, подошел к сыну и сел рядом. Оглянулся на дверь и заговорил, понизив голос. «Я должен тебе кое-что сказать. Кое-что довольно не слишком приятное. Завоевание...» Он помедлил, задумавшись. Нелегко ему было сказать то, что он собирался сказать, однако в конце концов он все-таки договорил устало. «Завоевание... Все наши усилия уходят в песок». Поскольку фермер молчал, не зная, что тут можно ответить, Геральт покачал головой и, машинально продолжая обтирать уже сухие руки, повторил. «Уходит в песок. Нам никак не удается взять их треклятую столицу. Конечно, это всего лишь вопрос времени, но Время работает против нас, потому что солдаты падают духом. А хуже всего... Об этом-то я и хотел с тобой поговорить. Хуже всего дезертирство. Оно подрывает боеспособность наших войск, как гибельная зараза. Неужели дезертиров так много, отец? Их все больше. Один случай влечет за собой другой. Но куда же эти дезертиры бегут? Там же нет ничего. Как им удается выжить? Полагаю, большинству не удается. Некоторые находят приют в отдаленных деревнях. Там, на возвышенностях, куда наша армия не доходила. Эти исчезают бесследно. Ни слуху, ни духу. Он мял и скручивал полотенце. Пожалуй, этих дезертиров я ненавижу даже больше, чем противника. Они предатели, отступники. Они олицетворяют то, чего я ненавижу больше всего. Какой помощи вы от меня ожидаете, отец? Геральф помедлил с ответом. Я не хочу посылать тебя на осаду столицы, чтобы ты там пропадал со скуки, да вшей кормил. Ты заслуживаешь лучшего, и у меня на твой счет другие планы. Ты знаешь Берга? Как же было фермеру не знать Берга? Он сотни раз видел этого крупного, тяжеловесного человека за столом в родительском замке. Он всегда занимал одно и то же место в конце стола. Много ел и помалкивал. Он был одним из самых жестких офицеров личной гвардии Геральфа, преданных ему с незапамятных времен. Оба родились в один год, даже в один месяц, вместе росли на малой земле. Берг с малых лет признал Геральфа вождем и предался ему душой и телом, всюду следуя за ним, в том числе в изгнании. Волчица не любила его, она говорила, что он наводит скуку и в то же время какую-то жуть. Такое сочетание ей очень не нравилось. «Что ты в нем только находишь?» — спрашивала она мужа. «То нахожу», — говорил он, — «что он последний останется со мной, когда все меня предадут». «Что ты на это ответишь?» «Знаю», — сказал фермер. «Так вот», — продолжил Геральф, — «я ему поручил охотиться за дезертирами, выслеживать их, ловить и карать по заслугам». «Как их карают, отец?» Геральф помолчал. «Расстреливают перед строем». «Расскажите подробно, как это происходит». «Очень быстро, в 2 минуты. Очень, как бы это сказать, оперативно. Выстраивается расстрельная команда, выводит приговоренного, он стоит, если ноги не держат, то на коленях, некоторым завязывают глаза, некоторым нет, как сами выберут. На шее у приговоренного висит картонка с надписью «Дезертир», бьет барабан, офицер командует «Целься», «Пли». Солдаты стреляют все разом. Приговоренный падает, его оставляют лежать еще час, чтобы все могли видеть, потом оттаскивают за ноги. Вот как это происходит. Это нужно для примера, чтобы другим не повадно, понимаешь? Берг считает, что надо расстреливать по дезертиру в неделю для острастки, тогда будет порядок. И вы с ним согласны? Согласен. Последовало довольно долгое молчание. Геральф медленно потирал полотенцем шею и затылок. Фернер наблюдал за ним. Но, отец, если их нет... Я имею в виду, если за неделю не поймали ни одного дезертира. Если дезертира нет, его всегда можно придумать. Фернер не сразу понял. Придумать? Да. Мне это не по душе, но Берга это не смущает. Вы хотите сказать, что тогда расстреливают невиновного? Для страстки? Я же тебе сказал, мне это не по душе, повторил Геральф. Я предоставляю все Бергу. Но это так, это называется государственные соображения. Позже ты поймешь необходимость подобных мер. Это жестокое испытание, очень тяжелое, но чтобы подняться на самый верх, надо показать себя способным и на такое. Тут требуется не столько жестокость, сколько мужество, можешь мне поверить. Во всяком случае, твердость характера. Быть жертвой несправедливости, разумеется, не сладко, но в конечном счете с этим жить можно. Тогда как сознательно совершать несправедливость — это страшное бремя. Что касается меня, то самое мое горячее желание — карать только настоящих дезертиров, потому что это они виноваты в этой несправедливости. Вот почему мне нужна твоя помощь. «Какой помощи вы от меня ждете, отец?» — повторил свой вопрос фермер. «Я хочу прикомандировать тебя к Бергу. Он хорошо знает местность, он хороший охотник, у него потрясающее чутье. Он выслеживает дезертиров, где бы они ни скрывались, но он слишком медлительный и тяжеловесный, чтобы их поймать. Слишком часто они уворачиваются и удирают у него прямо из рук, а ты? Ты молодой, быстрый, ловкий, решительный. Ты был бы идеальным его дополнением. Я с ним уже говорил об этом». «И что он сказал?» «Ничего. Берг никогда ничего не говорит. Он исполняет приказы». «И приговоры», — добавил Фернер. Геральф ответил полуулыбкой. «Совершенно верно. А что имеешь сказать ты?» Фернер хотел сказать, что он безумно счастлив выйти, наконец, из бездействия. Тем более, что ему не придется торчать под стенами столицы со вшивой пихтурой. Нет, ему сразу доверили важную ответственную миссию. Он уже видел, как скачет по снежным просторам рядом с самим Бергом, поднимается на возвышенности, отыскивает и ловит этих трусов, которые позорят армию Большой Земли. Но он сдержал свое воображение. «Я, отец, только и сказал он, исполню приказ». Тут вошла волчица. И ее словно ударило. Так близки были сейчас эти двое мужчин, сидящих лицом к лицу. От их бросающейся в глазах солидарности ей стало горько. «Секретничайте». Ни тот, ни другой не ответили. Так она узнала, что сын вот-вот покинет ее, и боль разлуки пронзила ей душу, опережая саму разлуку.